Хожение за три моря. Древнерусское произведение в стиле дневниковых записей. Автор, тверской купец Афанасий Никитин, описывает свое путешествие через Дербент и Баку сухим путем в Персию и потом в Индию. Путешествие продолжалось с 1466 по 1472 год. На обратном пути, не доезжая от Смоленска, Афанасий Никитин умер. Перевод Л.С. Смирнова. В год 1473-1475 в том же году получил записи Афанасия, купца Тверского, был он в Индии 4 года, а пишет, что отправился в путь с Василием Папиным. Я же расспрашивал, когда Василий Папин послан был с кречетами послом от великого князя, и сказали мне, за год до Казанского похода вернулся он из Орды и погиб под Казанью, стрелой прострелённый, когда князь Юрий на Казань ходил. В записях же не нашел, в каком году Афанасий пошел или в каком году вернулся из Индии и умер, а говорят, что умер до Смоленска не дойдя. А записи он своей рукой писал, и те тетради с его записями привезли купцы в Москву Василию Мамореву, дьяку великого князя. За молитву святых отцов наших Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня, раба своего грешного Афанасия Никитина сына. Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря. Первое море – Дербентское, Дарья Хвалисское, второе море – Индийское, Дарья Гундустанское, третье море – Черное, Дарья Стамбульское. Пошел я от Спаса святого Златоверхова с его милостью, а от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарича. Поплыл я вниз Волгою и пришел в монастырь Калязинский к святой Троице Живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу, и у игумена Макария и святой братии получил благословение. Из Калязина поплыл до Углича, и из Углича отпустили меня без препятствий, и, отплыв из Углича, приехал в Кострому и пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя, и отпустили меня без препятствий, и в Плес приехал благополучно, и приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий, а Василий Папин, однако, в город уже приехал, и я в Нижнем Новгороде 2 недели ждал Хасанбека, посла Ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого князя Ивана, и кречетов у него было 90. Поплыл я с ним вниз по Волге, Казань прошли без препятствий, не видали никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекизан проплыли и вошли в Бузан. И тут встретили нас 3 татарина неверных, да ложную весть нам передали. Султан Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним 3000 татар. Посол Ширваншаха Хасанбек дал им по кафтану однорядки и по штуке полотна, чтобы провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да в Астрахань царю вести подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел на посольское судно. Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам кричали: «Качма, не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под парусами. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, а мы у них 2 татар застрелили. А меньшее наше судно у Еза застряло, и они его тут же взяли да разграбили. А моя вся поклажа была на том судне. Дошли мы до моря на большом судне, достало оно на мели в устье Волги, и тут они нас настигли и велели судно тянуть вверх по реке до Еза. И судно наше большое тут пограбили, и 4 человека русских в плен взяли, а нас отпустили голыми головами за море, а назад вверх по реке не пропустили, чтобы вести не подали. И пошли мы, заплакав, на 2 судах в Дербент, в одном судне посол Хасанбек да Тезики. До нас, русских, 10 человек, а в другом судне 6 москвичей, да 6 тверичей, да коровы, да корм наш. И поднялась на море буря, и судно меньшее разбило о берег, и тут стоит городок Тарки, и вышли люди на берег, да пришли к Айтаке, и всех взяли в плен. И пришли мы в Дербент, и Василий благополучно туда пришел, а мы ограблены, и я бил челом Василию Папину и послу Ширваншаха Хасанбеку, с которым мы пришли, чтоб похлопотало о людях, которых кайтаки под Тарками захватили. И Хасанбек ездил на гору к Булатбеку просить, и Булатбек послал скорохода к Ширваншаху передать: «Господин, судно русское разбилось под Тарками и кайтаки, придя, людей в плен взяли и товар их разграбили». И Ширваншах послал тотчас к Шурину своему, князю Кайтака, в Халилбеку: «Судно мое разбилось под Тарками, и твои люди, придя, людей с него захватили, а товар их разграбили. И ты меня ради, людей ко мне пришли, и товар их собери, потому что те люди посланы ко мне. А что тебе от меня нужно будет, и ты ко мне присылай, я тебе, брату своему, ни в чем перечить не стану. А те люди ко мне шли, и ты меня ради отпусти их ко мне без препятствий». И Халилбек всех людей отпустил в Дербент тотчас без препятствий, а из Дербента отослали их Ширваншаху в ставку его Койтул. Поехали мы к Ширваншаху в ставку его и били ему челом, чтобы нас пожаловал, чем дойти до Руси. И не дал он нам ничего, дескать, много нас. Разошлись мы, заплакав, кто куда. У кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь. А кто был должен, тот пошел, куда глаза глядят. А иные остались в Шимахе, иные же пошли в Баку работать. А я пошел в Дербент, а из Дербента в Баку, где огонь горит неугасимый. А из Баку пошел за море в Чепакур. И прожил я в Чепакуре 6 месяцев, да в Сари жил месяц в Мазандаранской земле. А оттуда пошел в Амолю и жил тут месяц, а оттуда пошел к Димавенду и из Димавенда к Рею. Тут убили шаха Хусейна из детей Али, внуков Мухаммеда, и попало на убийц проклятие Мухаммеда, 70 городов разрушилось. Из Рея пошел я к Кашану и жил тут месяц, а из Кашана к Наину, а из Наина к Езду, и тут жил месяц, а из Езда пошел к Сирджану, а из Сирджана к Тарому. Домашний скот здесь кормят финиками, по 4 алтына продают батман фиников. А из Тарома пошел к Лару, а из Лара к Бендеру, и тут пристань Ормузская, и тут море Индийское, по-персидски Дарья Густанская, до Ормуза града отсюда 4 мили идти. А Ормуз на острове, и море наступает на него всякий день по 2 раза. Тут провел я первую Пасху, и пришел в Ормуз за 4 недели до Пасхи. И потому я город не все назвал, что много еще городов больших. Велик солнечный жар в Ормузе человека сожжет. В Ормузе был я месяц, а из Ормуза после Пасхи в день Радуницы пошел я к Таве с конями за море Индийское. И пошли мы морем до Маската 10 дней, от Маската до Дега 4 дня, от Дега до Гуджарата, а от Гуджарата до Камбея. Тут родится краска Далак, а от Камбея поплыли к Чаулу, а из Чаула вышли в 7-ю неделю после Пасхи, а морем шли 6 недель в Таве до Чаула. И тут индийская страна, и простые люди ходят ноги, а голова не покрыта, а груди полы, а волосы в 1 косу заплетены, все ходят брюхатые, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все ноги, да все черные. Куда ни я не иду, за мной людей много, дивятся белому человеку. У тамошнего князя фата на голове, а другая на бедрах. А у бояр тамошних фата через плечо, а другая на бедрах. А княгини ходят, фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами, да все наги, да босы, да крепкие волосы не бреют. а простые женщины ходят, голова не покрыта, а груди голы, а мальчики-девочки ноги ходят до 7 лет, срам не прикрыт.